связи с вопросами, которые мы получаем в адрес нашей передачи, в ваших многочисленных письмах, возникла необходимость, по крайней мере, несколько наших встреч посвятить ответам на эти вопросы. И что интересно, что эти вопросы, которые вы задаете в своих письмах, мы получаем не только через письма, а через общение с людьми. Это, в общем, вопросы людей, которые сегодня интересуются православием, церковью, религией. Это вопросы молодых людей и пожилых, мужчин и женщин, даже детей. И вот, думая о том, как лучше построить эти передачи, которые бы включали в себя ответы на эти вопросы, мы решили пригласить к нам, в нашу студию, тех, кто чаще всего такие вопросы и задает. И подумали, что, может быть, неплохо было бы, если бы вместе с нами участвовали в передаче молодые люди, интересующиеся вопросами религии, церкви, православия. Владыка, в последнее время, в том числе в средствах массовой информации, церковь часто упрекают за либо слишком пассивное отношение к политике, либо за слишком активное участие в ней. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, действительно, вот именно так. Так в жизни и бывает. Либо упрекают за одно, либо упрекают за другое. Некоторые говорят, что вот церковь сегодня должна быть такой, вот как она была во времена, допустим, Дмитрия Донского, она также должна выйти на Куликово поле, она также должна поднять народ. И вот я вспоминаю эту историю, трагическую историю октября 93-го года вокруг Белого дома, когда с одной стороны нам говорили, вы должны идти крестным ходом на этот Белый дом, вы должны вместе с демократическими силами, так сказать, выступить против тех, кто там находится. И с другой стороны, на нас был оказан огромный такой шквал давления, чтобы мы заняли другую позицию, чтобы мы встали как бы баррикадой вокруг этого Белого дома. Когда слушаешь этих вот политиков с пеной у рта, отстаивающих свои убеждения, пытающихся доказать, что он хороший, конечно, а другой не просто плохой, другой преступник. И вообще его надо изничтожить, и чтобы его завтра вообще в обществе не было. То вот создается такое впечатление, что, простите, глупость все это. Всегда будет разногласие. И ведь вот церковь отстаивает замечательный принцип. В главном, в основном, единство. Во второстепенном – свобода. А во всем остальном – любовь. Мы не знаем, за кого голосовал патриарх, за кого голосовали другие батюшки, потому что было тайное голосование. Но дело в том, что каждый член церкви, вне зависимости от того, иерарх он или мирянин, священник он, монах ли, он является гражданином. И у каждого есть свое видение и свое понимание переживаемого момента и того, какой должна быть страна, куда она должна идти. И каждый, конечно, поступает по совести. Но если священнослужитель свой политический личный выбор, гражданский выбор, пытается в пропагандистских целях представить как выбор всей церкви, как мнение церкви, и таким образом оказать влияние на общество, как бы искусственно смешивая свое с общецерковным, то вот это большой грех, большая ошибка, а может быть даже преступление, нравственное преступление. И вот для того, чтобы священнослужители так не поступали, Синод и Архиерейский собор очень ясно сделали заявление о том, какой должна быть позиция священнослужителей перед лицом выборов и вообще перед лицом участия в политической борьбе. Вот этого своего и чужого смешивать никак нельзя. Скажите, владыка, как церковь относится к такому понятию, как общественное мнение? Можно ли на него ориентироваться? И на какие вообще мнения можно ориентироваться в нашей жизни? Вообще понятие общественное мнение – это очень сложное понятие. Ведь общественное мнение кто-то формирует, как и моду. Это же не случайно. Это формируется, идеалы, стандарты формируются в определенных группах людей. Так вот, если взять удельный вес этих элитных групп, определяющих то, что называется наше общественное мнение, то это тончайший слой, который можно сравнить со слоем папиросной бумаги, на огромной толще того, что является неким скрытым и не очень известным общественным мнением, являющимся мнением народа по тому и другому вопросу. Вот как смоленский митрополит я часто посещаю провинцию, деревни, села, малые города, общаюсь со своими прихожанами и просто с людьми там. И меня всегда поражает, насколько их мнение отличается от мнения, допустим, столичных газет. Насколько мнение этих людей вообще отличается от мнения столицы. И насколько это мнение не отражено в средствах массовой информации. И вот когда вдруг происходят такие сюрпризы, как, допустим, какой-нибудь сюрприз при голосовании. Все пророчат одно, телевидение вам выстраивает какие-то графики опроса общественного мнения. Все считают, что вот так оно и будет, и вдруг говорят, все ошиблись, все социологические институты, простите, оказались неправы. А что это значит? Это значит, что не тех обследовали. Это значит, что опять-таки обследовали этот тонкий слой папиросной бумаги. А вот та-то мощь, которая существует, она находится и вне внимания этих социологических групп, но она, что я еще раз хочу сказать, это вот это огромное мнение, оно никак не представлено практически. Поэтому я бы хотел сказать, что общественное мнение – это явление, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. Но общественное мнение не должно быть решающим в определении нашей жизненной позиции. И вот тут возникает вопрос критерия, да? А как же определить, что хорошо, что плохо? По делам их узнаете их. Вот так учились святые отцы, древние церковные писатели, апостольские мужи, начиная буквально с первых лет существования церкви. Важно определять человека или партию, или группу людей не по декларациям, не по программам даже, а по неким практическим действиям. Вот вы знаете, минувшие выборы президентские, они в этом смысле были показательны. Ведь вот целый ряд кандидатов не набрало даже 1% голосов. Но вот что меня поразило, вы знаете, когда я первый раз ознакомился с этим списком кандидатов в президенты. Там были люди, которых никто не знал. Я впервые увидел эти фамилии. Я сейчас не хочу их называть, но я думаю, это те же самые фамилии, которых и вы не знали. И я себе задал вопрос, а что это означает, когда человек выдвигает свою кандидатуру, и он-то прекрасно знает, что о нем уже ведь никто не знает. Чем он может доказать свою дееспособность? Какой такой опыт пережила с ним страна? Что положительного связано с его именем? Ничего. Значит, на что рассчитывает этот человек? На слово. Только словом он убедит других. И я думаю, что вот если мы все начнем жить по этому здоровому древнехристианскому критерию, по делам их узнаете. Если каждому кандидату в депутаты и в президенты мы зададим простой вопрос, что ты сделал, мил человек? То, что ты говоришь, так у меня сосед говорит не хуже тебя. Что ты сделал, покажи. Вот тогда, я думаю, во-первых, у нас и кандидатов в президенты будет поменьше. И все эти предвыборные баталии будут более зрелыми. Ну и я думаю, что и люди будут делать более мудрый выбор. Владыка, а как вот быть в семье, когда выборы поставили семью на грани раскола? Противоречие между родителями и детьми, между мужем и женой. Вот как с ними-то быть? Как церковь здесь может помочь? Ни в коем случае не ссориться из-за политических программ партий, которые уверяют нас, что именно только они и никто другой приведет нас к земному счастью. Когда дети перестают разговаривать с родителями, или когда муж отворачивается от жены только потому, что у них разный политический выбор, это и есть картина, самая яркая картина этой трагедии политического разделения. И это есть еще свидетельство о том, что каждое политическое разделение – это не просто разделение на мировоззренческом уровне, а это разделение имеет реальные последствия в области человеческих отношений, затрагивает человеческие судьбы. Вот очень важно воспитывать наш народ не только в культуре политической дискуссии, но важно воспитывать наш народ в том, что политические ценности не являются абсолютными ценностями человеческого бытия. Почему церкви нельзя заниматься политикой? Потому что она-то как раз занимается абсолютными ценностями. Она устремлена в будущее, вечную жизнь. Она обращена к душе человека, которая перейдет в вечность, к созиданию вечных ценностей. А политические ценности сиюминутные, приходящие. То, что вчера еще было ценностью, сегодня же ценностью не является. Да, Владыка, нас ведь учили тому, что все в мире относительно. В условиях материалистической доктрины действительно все относительно. Абсолютно только вечная, постоянно изменяющаяся материя. Вообще страшная доктрина. Если коснуться этой темы, то это вообще очень интересная тема. Ведь в основе материализма и атеизма та же самая вера, что и в основе религиозных убеждений. Потому что как вы не можете математически, научно доказать существование Бога, потому что Бог находится вне этой системы ценностей, да, он вне времени и вне пространства. И нашими вот этими научными методами невозможно схватить эту реальность. К ней мы приближаемся через наше сердце, через интуицию, через наш духовный опыт и наше нравственное состояние. Вот то же самое также научно, математически нельзя доказать вечное существование материи, которая непостижимым образом содержит внутри себя такую мудрость, что развивается при определенных условиях от простого к сложному, от неживого к живому, от неразумного к разумному. Представляете? И в это надо поверить. И вот материалистическая доктрина убеждала нас, что это доказано, это не доказано. В это надо тоже поверить. Значит, как в основе религии вера, так и в основе материализма вера. Только мне легче всегда с детства было признать наличие абсолютного разума, который управляет всем этим сложнейшим процессом космического развития, да? Чем признать, что все это развитие вне всякого разума само по себе. Конечно, в системе вот этой, этого развития вечной материи все относительно. Даже совесть относительно была для атеистов. Да? Совесть есть результат, продукт общественного развития. И совесть Папуа-Новой Гвинеи совсем не такая, как в Соединенных Штатах или в России, или в Советском Союзе. А ведь на самом деле это глубочайшее заблуждение. И 10 заповедей включают в себя некую хартию, под которой может подписаться весь человеческий род. Потому что не убий, есть ценность для всех. Возникает вопрос, может ли человек во имя временной относительной ценности пожертвовать вечными ценностями, ценностями спасения, духовной и нравственной жизни. Есть безусловное требование Евангелия, оно даже является не требованием, оно формулируется как величайшая добродетель. Это когда мы свою жизнь отдаем за другого человека. Нет больше той любви, когда кто душу свою отдаст за други своя. Но вот эта любовь и является абсолютной ценностью. Мы отдаем жизнь во имя любви к другому, а любовь является абсолютной ценностью. Но вот, к сожалению, наше время... Владыка, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот в семье моего друга такая ситуация, оба крещеные. После венчания он продолжает посещать церковь, выполняет церковные правила, но жена, к сожалению, остается равнодушна и к вере, и к церкви, и вот из-за этого происходят очень большие ссоры. Кто может посоветовать в этой ситуации людям? Вы знаете, вот это удивительно, но ведь точно такие же вопросы задавали апостолу Павлу. Да? И он отвечал на это так. Муж язычник освящается женой христианкой. Жена язычница освящается мужем христианином. Вот, конечно, высочайшей ценностью является любовь. И мы не можем разрушать эти узы любви ни при каких обстоятельствах. Но с другой стороны, религиозная ценность, вера, является ведь тоже абсолютной неприходящей ценностью. И если мы отказываемся от веры ради сохранения какого-то мира и согласия, то мы рискуем сами душу свою загубить. И кроме того, мы толкаем в бездну греха и в бездну погибели другого человека. Поэтому здесь, я думаю, невозможно дать никакого совета, который бы покрыл все многообразие возникающих коллизий, противоречий и так далее. Ну, может быть, какая-то некая установка. Не разрушая вот этой любви, не создавая конфликта, вместе с тем, терпеливо и кропотливо пытаться этим людям объяснить, что вот без религиозной жизни и без веры Не будет счастья, не будет благополучия. Хотя я знаю, что в некоторых семьях бывает так, что очень трудно. Поэтому я думаю, что в первую очередь, конечно, не надо сходить с этих принципов христианских. Всегда любовь, открытость к человеку. Не просто желание во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. Отстоять ее так, чтобы помочь другому человеку, чтобы не разрушить ткань человеческих отношений. Вот терпение, да. Хотя я понимаю, что не всегда это просто. Владыка, многие считают, что не стоит ходить в храм, что Бог у них в душе. Что вы думаете по этому поводу? Да, очень многие так сейчас люди говорят. И говорят сейчас, и раньше так говорили. Что, мол, достаточно жить внутренней религиозной жизнью, не обижать людей, быть нравственным, совсем не обязательно ходить в церковь. Вот в этой позиции есть и правда, и кривда. Правда заключается в следующем. Вот многие из вас, наверное, знают, а если кто-то не знает, то я кратко скажу, житие преподобной Марии Египетской. Вот слышали, да, подвижница, которая была грешной женщиной, это было в глубокой древности, и она ушла в пустыню за реку Иордан и прожила в полном одиночестве не один десяток лет. Естественно, она ни в какую церковь не ходила. Раз в год приходил старец, который ее причащал, но она жила без церкви. И в этом смысле есть какая-то правда в подвиге Марии Египетской. Ей не нужна была церковь. И вот здесь важный вопрос. А в чем же кривда заключается? Она заключается в следующем. Поэтому мы преклоняемся перед подвигом Марии Египетской. Не потому, что она в одиночестве прожила десятилетия. У нас старушки и старики тоже в одиночестве живут и умирают в одиночестве. А потому что, живя в одиночестве, живя без духовной поддержки других, она достигла огромной высоты духовной жизни. Но таких сильных, гениальных, таких одаренных, духовно одаренных людей очень немного. Даже за всю историю человечества было немного. А в общем-то ведь как происходит возрастание, духовное возрастание человека? Я приведу такой пример. Ну, наверное, каждый из нас вскапывал когда-нибудь огород, грядки, да? Представляешь, берешь лопату, копаешь. Вот тебе дают задание, вскопай вот этот участок, окучь картошку, допустим, вот так. Ты окучиваешь, тяжело. И вдруг сосед приходит и говорит, слушай, давай, что ты тут один мучаешься, давай я тебе помогу. И в два раза легче. А вдруг к этому соседу третий подходит и говорит, ребята, вы что тут делаете? Да вот картошку окучиваем. Так давайте вместе, в три раза быстрее и в три раза легче. Значит, когда другой человек тебе помогает, доброжелательно помогает сделать какую-то физическую работу, ведь это же легче тебе. Ты один, конечно, как картошку можешь скопать, но это сложнее. С другими легче. Точно то же самое в духовной жизни. В духовной жизни через молитву мы друг друга питаем. И вот это совершенно очевидно во время Евхаристии, когда мы все причащаемся. Господь сказал, где двое-трое собраны во имя Мое, я там посреди них. Почему? Да энергетический духовный поток-то совсем другой. Одно дело, ты у себя в комнатке, там где-то молишься, крестишься и считаешь, что ты вот тут, конечно, верующий человек. И другое дело, когда сотня, тысяча людей взывает к Богу. Это колоссальный духовный энергетический поток, обращенный к Богу. И там твоя маленькая частичка. Значит, человек может быть один. Он может быть, так сказать, и сказать, а мне не нужна церковь. Но он теряет. Он очень много теряет. И вопрос, является ли он духовным гением? Является ли он духовным титаном, способным один на один обращаться вот так к Богу и в одиночестве духовно возрастать? Чаще всего это просто самообольщение. Иногда самообольщение, иногда незнание, иногда искушение. И дьявол может нашептывать человеку, а зачем тебе в тебя в церковь ходить? Ты оставайся здесь один, а я уж рядом тут с тобой тоже постою. Поэтому это надо, конечно, отбрасывать как искушение, как некий соблазн. И помнить, что в церкви мы умножаем свои духовные силы, так же, как работая физически, мы умножаем свои силы, когда мы работаем не в одиночестве. Скажите, владыка, вот мои друзья атеисты, возможно ли их привести к вере в Бога, в церковь? А я думаю, что у нас сейчас большинство православной церкви состоит из атеистов, которые пришли к православной вере. Потому что наши-то атеисты, все ведь они... Ведь, понимаете, наши русские атеисты – это вообще особое явление. Встречаешься с каким-нибудь, до сих пор, с каким-нибудь государственным деятелем, он, конечно, бывший партийный работник, и так как-то неловко, потупив глаза, такой человек нередко говорит: ну, знаете, я, в общем-то, атеист, хотя я люблю нашу церковь, я понимаю ее роль, задачу и так далее. Ну, спрашиваешь у такого атеиста: а вы крещеный? Конечно. А родители ваши? Ну, знаете, отец там был каким-нибудь партийным деятелем, и он: нет, но мать меня тайно крестила, конечно, иконочка у нас там где-то была, и яйца уж мы, конечно, всегда красили, батька, правда, был всегда против, но мама это делала. То есть наши атеисты, они ведь практически никогда не были выброшены вот из этой культурно-духовной традиции, потому что они не могли быть в стороне от этой традиции. Смотрите, наша литература. Вот церкви было запрещено в советское время проповедовать. А кто проповедовал? Проповедовал наше искусство, культура, музыка, литература. Ведь вся наша литература создана в этом потоке, духовно-культурном потоке, созиданию которому способствовала православная церковь. Есть такая дискуссия, был верующим Пушкин или нет. В ответ на это я говорю: прочитайте «Капитанскую дочку». Почему «Капитанскую дочку»? Ну, прочитайте внимательно. Но там же ничего не сказано на тему веры. Да, но там дан яркий христианский идеал. Там ни одного слова не сказано, есть Бог или нет, но прочитав эту книгу, вы приобщаетесь к тому нравственному, духовному идеалу, который всегда проповедовала православная церковь. И этот же главный герой русской литературы – это святой человек, это и герой православной церкви. И мы же все были воспитаны в советское время, ведь все же в школе изучали эту литературу, и эти нравственные идеалы входили в нашу душу. И поэтому все эти наши атеисты, так называемые, они атеисты только потому, что они сами не знают, что они верующие, чаще всего. И когда вдруг человек открывает перед собой это, он так спокойно переступает порог храма, он себя чувствует сразу дома. И в этом смысле, конечно, нам очень повезло, потому что православная церковь оказало колоссальное влияние на духовное становление нашего народа, на его культуру и на его общественную нравственность. Владыка, вот возможно, что наше государство станет опять православным? Если взять практику дореволюционную Русской Православной Церкви, то, вам, наверное, это известно, во главе церкви был синод, а председателем синода был сам государь-император, который никогда на заседаниях синода не присутствовал. Вместо его висел портрет императора. А вот представлял императора на заседании синода чиновник, обер-прокурор святейшего правительствующего синода. Иногда дело доходило даже до абсурда. Это было во времена Александра I, когда он назначил князя Голицына обер-прокурором, а тот был человеком неверующим. Вольнодумцем, как тогда называли. И когда Александр предложил ему, говорит: может быть, вы займете эту должность? Он говорит: ваше величество, да какой я обер-прокурор? Я даже, в общем-то, ни во что не верю. Но ведь именно обер-прокурор играл главную роль в таких вопросах, как назначение архиереев и реформа духовного образования, да очень многие другие вопросы, которые прямо подчинялись, так сказать, ведению обер-прокурора. Конечно, 19 век не 20 век, но есть всегда опасность, что слияние церкви с государственным механизмом, превращение церкви в государственный инструмент, опасно для самой церкви. Поэтому мне кажется, что не стоит сейчас ни ставить этого вопроса, ни тем более его продвигать. Но, пользуясь случаем, я бы хотел вот о чем сказать. Существует у нас очень опасное заблуждение в обществе. Если у нас равенство, то это означает, что все религии и все конфессии равны. И вот... Если, допустим, видят патриарха, подписывающего какую-то декларацию с министром обороны, то вот такие люди говорят: а почему это происходит? Ведь у нас же все религии равны. А почему патриарх подписывает такую двустороннюю декларацию с министром? Это значит, что какие-то силы нарушают конституционное положение о равенстве религий и конфессий. Здесь происходит смешение двух очень разных понятий. Понятия равенства и равноправия. У нас все религии, все конфессии, все религиозные группы равны перед законом, и иначе быть не может. Но если патриарх приглашается отслужить панихиду на Поклонной горе за абсолютное большинство православных людей, которые погибли во время Второй мировой войны, поднимаются голоса, что это невозможно в многоконфессиональном обществе, что нужно тогда всех других пригласить, то вот это уже лишено всякого смысла. Поэтому я думаю, что не должна быть православная церковь у нас государственной. У нас не должно быть никакого неравенства перед законом. Все должны быть равны. Мы должны жить в нормальном правовом обществе, где каждый человек себя свободно чувствует. И у каждому дано право выбора. Ни над ком не тяготеют никакие юридические или иные нормы, которые бы подавляли его свободу. Но одновременно мы должны реально признавать то, что есть. Но вот, к сожалению, наше время... Владыка, в последнее время многие молодые люди начинают жить вместе в одной квартире, как бы одной семьей, до брака и до венчания. Как относится к этому церковь? Ну, я сразу скажу, как относятся, а потом попытаюсь ответить вот на вопрос, который стоит за вашим вопросом. А почему так церковь относится? Церковь категорически против сожительства людей до брака. И с точки зрения церковной дисциплины такое сожительство запрещается, оно является греховным. Я понимаю, вопрос очень болезненный для нашей молодежи. Очень многие могут сказать, боже мой, что это такое? Ископаемые какие-то ответы. Каменный век. О чем там батюшка этот говорит? Он же с луны свалился, что ли? Жизнь-то совсем другая. Церковь будет говорить правду. Всякое сожительство без брака, без благословения является грехом. И человек всегда за этот грех будет наказан. Причем не церковью будет наказан, Богом будет наказан. Самого себя накажет. А почему, собственно говоря, вот нельзя жить так, как душе угодно? Почему? Вот меня также, знаете, интересует следующий вопрос. А почему вот эта проблема так остро встала на повестку дня вот в нашем метущемся 20 веке? Что у нас, молодежь стала более сексуально активная, что ли, и более сильная? И в чем дело? Почему, допустим, те же самые монахи греческие, молодые и сильные люди, могли жить, соблюдая определенные духовные правила, сохраняя целомудрие? И почему, простите, какой-то хлюпик зачуханный в нашем экологически загаженном городе, еле живой, мечется и считает, что он не может жить без этих ограничений? В чем дело? Мне кажется, причина заключается в том, что совсем другие установки у современного человека. Вот если взять традиционную христианскую мораль, традиционный христианский образ жизни, он обращен к идее воздержания. Вот смотрите, пост, воздержание, да? Вот сохранение себя в телесной чистоте до брака, тоже воздержание. Воздержание от каких-то увеселений. Возникает вопрос, а зачем все это надо? Ведь вроде один раз живем. Вот тебе захотело ухо почесать, почесал ухо. Захотелось чашку чая выпить, выпил чашку чая. Захотелось бутылку водки, выпил бутылку водки. Почему нужно себя ограничивать? Почему вообще должно быть самоограничение для человека? И вот многие люди, те самые люди, которые вот, может быть, скептически сегодня отнеслись к моему ответу, они отвечают на этот вопрос очень просто. Да никаких ограничений не нужно. Чепуха все этого. Живи, как ты хочешь. Вот как тебе подсказывают твои инстинкты, так и живи. И вот удовлетворение этого инстинктивного начала для многих и становится целью жизни. Да? Потому что ведь инстинкт один может удовлетворить, выпив чашку чая, для другого нужно выпить литр воды, а для третьего нужно выпить пол-литра водки. Это уже вопрос критериев, это уже другой вопрос. Итак, воздержание почему-то необходимо. Почему? Да потому что без воздержания, без внутреннего подвига, без внутренней дисциплины и самоограничения человек не может состояться. Воля человека закаливается всегда в определенных, совершенно конкретных ситуациях. И когда человек ставит перед собой некоторые внутренние задачи и решает эти задачи, то вот в этом таинственном пограничном пространстве между «могу» и «не могу», между «хочу» и «не хочу» происходит качественный рост человеческой личности. Вот, может быть, вы же, большинство из вас студенты, и вы знаете, как трудно бывает в учебе. И когда наступает качественный толчок, рывок какой-то, да, вот то, что называется эвристический прорыв в какое-то будущее, когда вы чувствуете, что вы стали другим человеком, на границе «могу» и «не могу», когда вдруг решаются какие-то очень сложные задачи, и вы выходите победителем из решения этой задачи. И вдруг смотрите, боже мой, так вчера же было совсем иначе. Вчера для меня это был какой-то Эверест, а сегодня это холм, который я с легкостью преодолел. Вот это такой рост происходит, конечно, не только в интеллектуальной сфере, но он происходит и в нравственной сфере, и в духовной сфере. Человек растет через самоограничение, через преодоление трудностей, которые возникают у него в жизни, и через преодоление тех препятствий, которые он сам ставит перед собой в плане своего духовного воспитания. Я совсем не являюсь поклонником товарища Сталина, даже напротив, но мне нравится одно его выражение, и я его запомнил на всю жизнь. Сталин говорил так: человек растет под тяжестью ответственности. Как будто, знаете, ну, парадокс. Рост под тяжестью. Правильно. Рост происходит тогда, когда человек поднимает тяжесть, да? Мышцы спортсмен накачивает тогда, когда он себя нагружает. Вот то же самое и в этой духовной жизни. А теперь, может быть, по сути. Что же происходит, когда нарушается целомудрие? Владыка, а не могли бы вы подробнее остановиться на том, что же такое целомудрие? Потому что мы все-таки считаем, что это слово уже, вернее, считается, что это слово такое устаревшее. Замечательное слово. Целомудрие. Целостность и мудрость. Целостность человека, ну, это непременное, конечно, условие полноты жизни. Если расколота человеческая личность, если она разделена, то человек не способен достигать цели. Представьте себе покрытую трещинами вазу, да? Или покрытый трещинами дом. Вот трещины глубокие, ими испещрен весь дом, но дом стоит. Дом стоит. И может простоять 100 лет с этими трещинами. А потом эти же трещины можно заклеить, закрасить, так что их не будет видно. Но представьте себе вдруг землетрясение, какой-то катаклизм. И вот этот дом с трещинами рухнет. Так же, как быстро расколется и ваза, покрытая трещинами. Когда мы вступаем в эти беспорядочные связи друг с другом, да, когда человек разрушает свою целостность, он внешне остается таким же. Не по его лицу даже трудно понять, что у него в душе происходит. Может, иногда глаза выдают человека, а иногда и глаза могут не выдавать. А внутренне человек покрывается трещиной, так как трещиной покрывается полуразрушенный дом. Внешне все в порядке, а внутри слабость. И эта слабость может долго очень существовать и, в общем-то, быть незаметной. Но ведь мы в своей жизни проходим через катаклизмы, через стрессы. И вот в этот момент человек внутренне слабый, может быть, разрушен как личность. И вы знаете, это, может быть, в первую очередь относится к браку. Вот брак, в котором супруги изменяют друг друга, он внешне может быть совершенно благополучным. Если у людей хватает ума там не кричать, не бросать друг друга бутылки, не ссориться, он внешне может быть очень благополучным. Но вот этот взаимный обман, потеря целостности брака, это как дом с трещинами. И вдруг вот такая внешне благополучная семейка въезжает в полосу испытаний. Представьте себе, не знаю, болезнь супруга одного или другого, неприятности по работе, дом сгорел, еще что-то. И вот когда требуется целостность семьи, чтобы встретить этот стресс, этот катаклизм, дружно пройти через него, еще больше, так сказать, войти в друг друга, укрепить друг друга, да, а этого-то не получается. Трещины, и разваливается семья. Вот эта современная тема разводов, может быть, мы о ней еще специально поговорим, но мне кажется, что большинство разводов именно сейчас происходит потому, что нету целостности, подлинной целостности человеческой личности и семьи. И вот теперь возникает вопрос, а может быть, все-таки стоит немножко потерпеть до брака? Или уж так, совсем не терпешь? А может быть, стоит потерпеть, чтобы самого себя закалить, пройти через это испытание, дать себе экзамен на зрелость. И это никакой не признак инфантильности, когда разыгрывают мальчиков или девочек. Ты что, еще ничего? Так ну ты что, господи боже мой. А тебе уже там 14-15 лет. Это наоборот признак некой мудрости в отрочестве и в юности. И внутренней силы. И вот я бы хотел призвать наших молодых телезрителей испытать самих себя. Если ты в этом не способен себя ограничить, да, так что ж с тобой в жизни будет? Ты ни в чем себя не будешь способен ограничить. Если ты это испытание не способен взять 15-16 лет, не думай, что в тот 30 возьмешь то испытание, которое может обеспечить какой-то твой успех, подняться на ту вершину, которая может тебе обеспечить успех. Не будет ничего, не способен ты будешь, если ты в молодости, буквально с детства, оказался не способен преодолевать те препятствия, которые обеспечивают твой внутренний потенциал. И вот очень важно, до брака жить в чистоте. Не потому что это архаично, старомодно, а это важно для того, чтобы накопить этот внутренний потенциал духовный, да, и отдать этот потенциал любимому человеку. И как прекрасно, когда эти два потенциала соединяются. Какая сила, какая мощь. И как ужасно, когда в брак вступают люди, покрытые трещинами, неспособные к целостной жизни, потерявшие уже любовь, надежду, целомудрие. И эти люди внешне соединяются, так все красиво. Черный костюм, белое платье, к танку идут или к памятнику Ленина, цветочки кладут, встречаются. И потом статистика. 80% разводов первых браков. Владыка, но я не могу понять, почему нравственная чистота должна быть испытанием? Вот что является некой доминантой психологической у современного человека? Максимально облегчить свою жизнь. Максимально сбросить с себя все, что может представлять трудность. Максимально отойти на расстояние от того, что является жертвой. А что такое жертва? А жертва – это добровольное самоограничение или самоотдача во имя другого человека. И вот тот факт, что сам Господь прошел через жертву, осветил собой жертву, для верующего человека уже является очень значительным моментом. Если Господь сам себя принес в жертву, значит, жертва – это не нонсенс, это не чепуха. Это не какой-то, так сказать, несчастный случай, который нужно выкинуть из нашей жизни. Значит, это есть что-то существенное, некая существенная часть полноты человеческой жизни. И если сам Бог принимает на себя жертву во имя спасения других, значит, жертва необходима для каждого во имя его собственного спасения. Я понимаю, как ужасно это сегодня для современного человека звучит, как люди это трудно это понять. Почему я должен себя ограничивать? Почему я должен принимать жертву? А давайте согласимся вот о чем. Это тайна человеческого бытия. Это тайна человеческой жизни. Так Господь создал человека, и таким стала жизнь после грехопадения. И вот без этого самоограничения и жертвы не может быть человеческого спасения, не может быть возвышения человеческой личности. И поэтому здесь вот эти моменты нужно воспринимать не как некое внешнее давлеющее обстоятельство, раздавливающее человека, ограничивающее человека, наносящего человеку раны и страдания, как, например, пытка в застенках. Это же разная вещь. А как то, что человек добровольно на себя принимает для обеспечения полноты своей жизни, во имя любви, во имя счастья. Владыка, еще такой вопрос. Вот как вы относитесь к тому, когда бытовые условия мешают молодым людям, которые любят друг друга, вступать в брак? Вообще есть такая пословица «С милым и рай в шалаше». Я не очень эту пословицу разделяю. Да. Во-первых, потому что с милым даже в хорошей квартире первоначальный вот этот рай, он довольно скоро проходит. Так человек устроен. Вот эти сильные, яркие эмоции, связанные вот с этим первоначальным сближением двух людей, они, естественно, отступают через некоторое время. Но появляется другое, если существует настоящая любовь. Появляется единство нерасторжимое. А если люди еще единомышленники, вы представляете, какая взаимная поддержка. Общая жизнь, брак, общая жизнь, да? И вот в таком случае, конечно, вот если есть это сильное такое чувство, оно может выдержать и бытовые все эти неурядицы. Но желательно сделать все для того, чтобы этих неурядиц и небытового неустройства было как можно меньше. Может быть, по чуть-чуть подождать со вступлением в брак, чтобы не на шею папы с мамой сразу садиться. Как-то чуть-чуть немножко что-то подкопить, подработать. Ну, а уж когда любовь такая сильная, что она не хочет ни с чем мириться, надо идти на риск совместной жизни в трудных условиях. Но нужно помнить, что вот этот рай пройдет обязательно, и эти трудные условия будут бросать вызов целостности семьи. И нужно быть готовым к тому, чтобы этот вызов принять. Потому что это всегда дополнительный стресс и дополнительное давление, дополнительная проблема для молодой семьи. Я за то, чтобы у нас такая была жизнь материальная, чтобы молодые люди наши вступали в брак не в богатстве, конечно, и не в роскоши, а чтобы нормальная была материальная жизнь, которая бы не растаптывала человеческого достоинства. Вот, чтобы можно было начать с какого-то минимума и жить. Владыка, сейчас молодые люди, вступая в брак, очень хотят сохранить свои отношения, но часто не знают, как им поступить. Вот, например, молодая девушка вступила в брак, и интересы ее родителей, матери, отца, противоречат или вступают в конфликт с интересами мужа. Как ей поступить? Чью сторону ей принять? Я боюсь давать советов, потому что, видимо, каждая ситуация какая-то своя. И в каждой ситуации есть какие-то элементы, которые, может быть, невозможно включить в обобщение и представить какой-то для всех одинаковый и такой добрый и хороший совет. Но не входя вот в эти ситуации, я бы вот хотел о чем сказать. Что любовь — это в первую очередь отдача себя. Вот часто задают вопрос, что такое любовь? Боже мой, написано сколько томов на эту тему, да? А если посмотреть в глубину, то любовь всегда отличается от нелюбви способностью отдать самого себя. Вот мать, любящая ребенка, безоговорочно способна отдать саму себя или часть себя для ребенка. Жена, любящая мужа в отношении мужа, муж, любящий жену в отношении жены. И вот очень легко и просто проверить, любишь ты человека или не любишь. Ты задай себе вопрос, а вот ты способен был бы что-то сделать для этого человека такого, что от тебя бы потребовало большой жертвы? У каждого это будет свой вопрос, и у каждого свой ответ. Но это абсолютно точный тест. И я бы предложил всем молодым людям, до того, как вступать в брак, бросаться друг другу в объятия, а вот задать себе вопрос. Хорошо, вот такая у меня симпатичная невеста, да? Вот едем в машине, несчастный случай. И невеста вдруг перестает быть симпатичной. А она уже невеста, а жена. Я буду способен вот с этой женщиной прожить всю свою жизнь, если она потеряет вот эту свою привлекательность, которая сейчас для меня является доминирующим фактором в том, чтобы мы были вместе. И если ты однозначно отвечаешь на вопрос «нет», не надо жениться. Не надо жениться. Потому что это не любовь. А если ты отвечаешь на вопрос, да, конечно, это будет ужасно, но я не знаю, я без этого человека жить не могу. Я просто не могу. Я не могу себе представить жизни без этого человека. Вот это будет правильный ответ. Другими словами, любовь, самым правильным тестом на любовь есть способность пожертвовать. Вот мы говорим, Христос принес себя в жертву из-за любви к роду человеческому. И вот мы с вами начали этот разговор о самоограничении, о жертве, да? Так вот, опять эта же тема всплывает. Жертва и любовь неразрывно связаны друг с другом. И любовь, жертва является самым точным показателем присутствия любви. Потому что без подлинной любви никогда не может быть жертвы. Всегда будет либо насилие, либо будет по принуждению действия. А по свободной воле только тогда, когда любишь. И вот, если вернуться к этой теме конфликтов, тема такая животрепещущая, то если люди не любят друг друга, если они не способны пожертвовать собой ради другого, то никакие советы не помогут. Можно моделировать идеальную ситуацию и говорить, вы должны вот так действовать. Наверное, социологи так вот и говорят, а священники так не будут говорить и отвечать на этот вопрос. Невозможно смоделировать ситуацию, которая бы точно совпадала вот с этой ситуацией и дать очень правильный психологический совет, как из нее выйти. Потому что на пути вот при выходе из этой ситуации может возникнуть еще 100 новых ситуаций. И вы не покроете всего многообразия этих конфликтных ситуаций, в которые два человека могут войти. И поэтому нужно говорить о принципах. И принцип такой: если любовь присутствует, то любовь покрывает все. На все человек может пойти ради любви. А если этой любви нет, то, конечно, очень трудно, потому что просто разумом сложно отрегулировать эти отношения. Владыка, так все-таки чью же сторону принять? Родителей или мужа? Я предвижу, что ответ на этот вопрос разделит нашу телевизионную аудиторию, но опять-таки это тот вопрос, на который я обязан однозначно ответить. Потому что ответ на этот вопрос содержится в вероучении, в нравоучении церкви. Категорически нужно отдавать предпочтение супругам, друг другу. Не папам и не мамам, а супругам. Я понимаю, что для папы и для мамы это может быть горько. И основывается, вот моя в данном случае убежденность, в том, что говорит нам Слово Божие. Оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут два плоть едину. Все. И точка. И будут два плоть едину. Не две плоти, да? Одна плоть. Органическое и духовное соединение двух личностей силой любви, да, в единую личность. И ничто не должно разделить этого единства. И папы, и мамы должны понять, что это святыня. И когда особенно это освящается браком,